Сила правильных слов. Прежде чем объяснить, что я подразумеваю под правильными словами, хотел бы отметить один важный аспект. Сказанное несет силу только если оно совпадает со сделанным. Как по мне, так лучше слушать неудачливого предпринимателя, чем успешного бизнес-тренера, который зарабатывает только на своих выступлениях. Конечно, ничто не мешает каждому и заниматься любимым делом, и говорить о нем. Это самый гармоничный вариант из возможных. Но если выбрать из двух крайностей, предпочитаю обращать внимание на дела, а не слова. И, конечно, слушаю свое сердце. Яркие обещания, напыщенные речи — это наживка. То, что бьет по самым уязвимым точкам слушателя. Легко попасть на уловки по типу «сегодня вы никто, а завтра с нами станете миллионерами». Я тоже не раз верил подобным обещаниям в свои 20 с небольшим лет. Позже научился сканировать соответствие услышанного действительности. Задавал себе вопрос, этот человек учит зарабатывать деньги, но умеет ли он делать это сам? Как он создал свой капитал? Если оказывалось, что я не хочу жить так, как этот конкретный оратор, терял к нему интерес. Игорь Рыбаков говорит, «Почему словами зачастую невозможно разъяснить и донести до собеседника что-то по-настоящему важное? Потому что слова всего лишь фрагменты, которые разными людьми по-разному воспринимаются. Дела же понятны всем без исключения. В конце концов, даже иностранцу не понадобится перевод действий, неважно, китаец он или француз. Дела скажут все за нас». Это универсальная валюта, которая соединяет абсолютно разные грани. Прошло время, я приобрел еще одно умение — не только слушать, но и слышать. Ловить те смыслы, которые стоят за словами. Все мы являемся частью общества и принадлежим к каким-то его сегментам. Есть мир бизнеса, а есть творчество. Мужской и женский. Вселенная больших скоростей, мегаполисов и неторопливые мирки малых городов. На каждом участке реальности свои особенности. И это не может не отражаться на языке обитателей. Вы наверняка сталкивались с профессиональным сленгом. То, о чем говорят между собой врачи, сложно будет понять всем остальным. Подобное можно сказать о юристах и переводчиках, педагогах и программистах. Почти в каждой специальности есть что-то уникальное, неизвестное людям со стороны. На эту тему лингвистами проводится множество исследований. Они позволяют выявить типичные ошибки в речи и изучают случаи недопонимания, которые появляются во время общения между людьми из разных групп. Хоть я и не языковед, но тоже замечаю подобное в собственной жизни. И даже не в среде представителей профессиональных сообществ, а со своими коллегами и близкими. Впервые я заметил расхождение в восприятии понятий, когда общался с двумя своими бизнес-партнерами. Они использовали разные слова, когда говорили о схожих ситуациях и явлениях. Разговаривая с одним из них, чувствовал, будто мы постоянно во что-то упираемся, не можем понять друг друга до конца. Буквально думаем на разных языках. Помню, шла уже третья или четвертая встреча, а мы никак не могли решить один вопрос. Появилась догадка. Возможно, это именно из-за разницы наших словарей. Тогда я решил поменять в разговоре именно с этим человеком слово «результат» на «цель». Спустя некоторое время увидел, что дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Получается, понятие «результат» несло для конкретного человека окраску, мешавшую эффективному продвижению вперед в решении вопроса. С тех пор, как я выявил такую тенденцию, стараюсь при недопонимании находить общий знаменатель, то есть заменять ключевое слово на другое, то, у которого больше трактовок, прибегать к использованию более широких понятий. Этот способ пригодился и в общении с супругой. Как раз в тот период я чувствовал, что сам перехожу на следующий уровень. Появился собственный дом, завязались новые знакомства, стали происходить важные события. Хотелось, чтобы и жена могла идти вперед в самосовершенствовании. Но у меня не получалось донести до нее эту идею. Супруга возражала, Зачем мне меняться? Я и так хорошая жена и мама. А ведь никто с этим и не спорил. Я имел в виду совершенно иное. Тут меня осенило. Возможно, у нас вообще разные представления о том, что означает слово «жена». Решил сделать расшифровку, сказал супруге следующее. На вопрос о том, какая рядом со мной жена, ты уже ответила. Хорошая хозяйка, спутница жизни, прекрасная мать. Теперь спрошу иначе. Какая рядом со мной женщина? Тогда она задумалась. Действительно, быть женщиной значит проявляться в разных ролях. Можно быть и супругой, и бизнес-леди, заниматься творчеством, уделять время своей внешности. А чтобы просто быть хорошей женой, достаточно успешно вести хозяйство, заботиться о муже и детях. Получается, чтобы идти по пути самосовершенствования, ей необходимо в первую очередь воспринимать себя как женщину, а не только как мою спутницу и мать моего ребенка. Нам с женой оказалось вполне по силам найти общий язык, как только мы договорились о точном значении слов. Теперь я постоянно использую этот метод. Если ощущаю, что коммуникация с кем-то пробуксовывает, стараюсь определить ключевые термины, потом заменяю их на понятия с более широкой трактовкой и оцениваю результат. Появилось ли взаимопонимание? Этот способ выручил меня и в общении с грандмастером. Однажды мы обсуждали вопрос прибыли. Для меня доход и бизнес – синонимы. И в этом была причина недопонимания в разговоре. Тогда собеседник задал вопрос. Можешь ли ты подняться на следующий уровень? Я задумался о том, что стоит над обсуждаемыми понятиями, и понял. Деньги. Это слово и в самом деле обладает более широким спектром значений, чем те, которые я употреблял в беседе с наставником. Бизнес – не единственный способ заработать. С этой же целью можно писать книги, выступать, преподавать. Все это приносит прибыль. Кажется парадоксальным, но даже попрошайничество помогает улучшить финансовое положение. Привычка замечать, какие именно слова используются в разговоре, может оказаться ключом к новым достижениям. Однажды я выступал на мероприятии, которое организовал Фонд поддержки предпринимателей. В названии этой организации не было ничего необычного, но оно вызвало у меня недоумение, ведь я уже начал прислушиваться к звучанию фраз. Зачем предпринимателям нужна поддержка? Неужели они похожи на каких-то слабых, немощных, неспособных стоять на собственных ногах людей? Уверен, если бы организация носила фонд развития предпринимательства, первое впечатление казалось бы совершенно иным. Элементарная замена одного единственного слова, а как меняется восприятие. Есть еще одно словосочетание, часто звучащее в мире бизнеса, к которому все привыкли. Выход на новый уровень. Я пытался распробовать его на вкус. Интересно, почему не вход? Ведь мы делаем шаг вперед, когда вовлекаемся в этот процесс. А может, никакой ошибки на этот раз и нет, и стоит просто копнуть глубже, чтобы понять смысл фразы. Я задумался и пришел к такому выводу. Чтобы взять новую вершину, нужно покинуть предыдущую. От чего-то отказаться. Значит, слово «выход», в озадачившей меня фразе, все-таки к месту. Обсудив правильный подбор слов, нельзя не затронуть тему отказа от неуместного и лишнего. Искусство сказать «нет» пригодится и в поиске более подходящих понятий в разговоре, и во многих других занятиях. В нем скрыты огромные возможности.